Глава 35. Тайна рождения. Появление пожара в лазарете и южном дворе было очень странным. Очевидно, что это был злонамеренный поджог. Но люди в окрестностях не увидели ни одной подозрительной тени. Даже охранник клана Сяо, который стоял за дверью лазарета, не видел никого вошедшего или вышедшего из него. Но, к счастью, огонь был не слишком сильным. И было легко взять его под контроль. Сяо Юньхай быстро стабилизировал пламя и тревожно позвал Сяо Гу. После они вновь поспешили возвратиться в небольшой двор Сяо Юй Луна. Сяо Юньхай толкнул дверь и собирался крикнуть имя Сяо Юй Луна. Но вместо этого все его тело замерло, как будто он был поражен молнией. С глупым выражением лица он тупо застыл на месте. Сяо Юй Лун больше не находился на кровати. Вместо этого он дрожал, лежа животом на полу, как дохлая собака. Все его тело было в крови. На обоих его запястьях и лодыжках были одинаковые широкие порезы, в то время как сами руки и ноги были скрючены. Все его лицо было покрыто кровью. По обоим сторонам лица от его ушей осталось только два ошметка плоти. Его нос и верхняя губа полностью исчезли, как если бы они пропали. Изо рта пенились кровавые пузыри. Потоки красно-бело-черной жидкости попеременно следовали друг за другом из середины его черных, как смоль, глазниц. Его нижняя часть тела была еще сильнее покрыта ярко-алой краской. Все тело Сяо Гу затрепетало. Ноги подкосились и безвольно опустились коленями на пол. На протяжении всей своей медицинской карьеры он видел многочисленное количество крупных и мелких травм, но никогда не видел такую жестокую, кровавую и очень трагичную сцену. Едва взглянув на лицо Сяо Юй Луна, он мог сказать, что Сяо Юй Лун не был мертв. И его продолжительность жизни не уменьшилась ни на один грамм. Но такого рода ужасающее состояние было в 100, было в 1000 раз более худшим, чем сама смерть. Тело Сяо Юньхая трепетало. Его сердце разбилось на куски, а кожа стала белой, как смерть. Сяо Юйлун почувствовал, как кто-то приблизился. Его тело дернулось, подобно грубой наждачной бумаге. Он безнадежно скулил, пуская изо рта пену с кровавыми пузырями. Сяо Юньхай двинулся вперед. Он, наконец, смог сделать первый шаг. И вдруг дико заорал, словно сойдя с ума. «Кто? Кто? Кто это сделал? Тащи свою жопу сюда! Прямо сейчас я порублю тебя в фарш из тысячи кусков и заставлю медленно страдать от тысячи порезов!» В этом рычании Сяо Юньхая выплеснулось все его нынешнее состояние, будто внезапно он обезумел. Было ощущение, что его грудь почти взорвалась, а кровеносные сосуды надорвались. Когда он посмотрел на полностью покалеченное тело своего сына, лежащее лицом вниз на полу, не похожее ни на что человеческое, он так больше не мог. Он ненавидел все, но он мог только кричать. Кроме того, он ненавидел тот факт, что он не мог по-настоящему сойти с ума. «Кто? Кто, черт возьми, сделал это? Тащи свою жопу сюда, прямо сейчас! Получи!» Сяо Юньхай стремительно бросился на два шага вперед и полностью разбил заднее окно со своим невообразимо громким и жалобным ревом. В этот момент он неожиданно обнаружил две строки кроваво-красных символов на стене рядом со своей рукой. Слова были написаны кровью его сына, Сяо Юй Луна. «Старый кусок дерьма, Сяо, это особенный подарок, чтобы отпраздновать недавнее присоединение сраной задницы вашего сына к секте Сяо. Пожалуйста, любезно прими его!» Сяо Юньхай яростно ударил кулаком возле кровавых символов, написанных на стене, и разрушил ее с громким взрывом. Скорбно громкий вой внезапно сменился струей крови из его рта. После этого его глаза закатились вверх, и он грузно рухнул в обморок на землю. После тиранического издевательства над Сяо Юйлуном, Сяо Че вернулся к себе в комнату, взял одежду, что Сяо Линси сделала для него, и все его личные сбережения, и положил в ядовитую небесную жемчужину. Его сбережения были довольно скудны. В общей сложности 1800 золотых монет. Перед уходом он вдруг заколебался. Но затем также положил и одеяло, под которым они с Се Цинъюэ спали, в ядовитую небесную жемчужину. 16 лет жизни в этом месте. В будущем довольно маловероятно, что я вернусь сюда во второй раз. У Сяо Че было чувство ностальгии. Некоторое время он стоял и смотрел вокруг себя. Его ностальгия была, конечно, не потому, что он из клана Сяо, а из-за большого количества воспоминаний о нем и Сяо Линси. Прежде чем ему исполнилось 11, это место было не только его, но также и комнатой Сяо Линси. В те дни, будь то день или ночь, они были неразлучны и были почти все время вместе. Спустя некоторое время после временного пребывания там, Сяо Че наконец вернулся к состоянию невидимки, перелез через стену и пошел к задней части гор. Действие пилюли скрытой звезды оставалось еще более часа. Главная причина, почему он использовал пилюлю скрытой звезды, была в том, чтобы увидеть Сяо Ле и Сяо Лин Си и удостовериться в их безопасности. Один Сяо Юйлун был недостоин траты пилюли скрытой звезды. Хотя он вдруг и обнаружил два лепестка травы скрытой звезды в первый же день его перерождения, он был уверен, что трава скрытой звезды была священным, редким предметом. И на всем континенте бездонного неба ее общее количество может не превысить и 10. Пытка Сяо Юйлуна была лишь просто удобным совпадением. Просто небольшое совпадение, чтобы отомстить за все те тяготы своего деда и страдания маленькой тети. Просто небольшое совпадение. Тем, кого он действительно хотел убить, был Сяо Кан Юнь. Однако, даже с мистической силой, полученной им от травы скрытой звезды, не было никакого способа, чтобы он мог убить Сяо Кан Юня. Хотя он не знал уровня внутренней силы Сяо Кан Юня, и несмотря на то, что тот был идиотом, тем не менее, Сяо Кан Юнь был из секты Сяо. Его внутренняя сила должна быть намного выше, чем у Сяо Юйлуна. Однако, даже если он не мог сделать это сейчас, то в один прекрасный день он сможет. Этот долг он поклялся взыскать обратно, тысячекратно. Он больше не был слабым и трусливым Сяо Че. В нем была большая часть воли Юнь Че, что смотрел на всех свысока. После того, как его мастера преследовали до самой смерти, он поклялся похоронить все те кланы вместе с их главами. Что касается тех, кто оскорбил его родственников, он поклялся, что заставит сожалеть Сяо Кан Юня и клан Сяо об этом всю оставшуюся им жизнь. То, как он пытал Сяо Юйлуна, было несравненно жестоким. Настолько, что это снизошлет дрожь и непрерывные кошмары многим, кто увидит это. Однако в его глазах это было отнюдь не жестоким, а просто ценой, которую пришлось заплатить восставшим против него. Теперь клан Сяо был в смятении, и долгое время раздавался пронзительный звук сирены. Это было именно то, чего хотел Сяо Че. Кроме мучений Сяо Юйлуна, поджигания внутренних дворов клана Сяо, все было еще и потому, что это вынудило клан Сяо отдать приказ на общий сбор. Общий сбор всех людей. Охранники задней части гор также должны были вернуться. Как он и ожидал, ему не пришлось далеко отходить, чтобы увидеть прямо перед собой 4 членов клана Сяо, ответственных за арестантов. Как ветер они пронеслись мимо него, прямиком по направлению к клану Сяо. Сяо Че ускорил свой шаг и пошел прямо в направлении задней части гор к ущелью размышлений. Ущелье размышлений было полностью закрытой зоной, что использовалось кланом Сяо в целях наказания виновных в своем клане. Обстановка была темной и влажной. Летом было иссушающе жарко, а зимой было холодно, как во льдах. К счастью, из-за его узкого выхода было маловероятно, что внутрь будут вторгаться чрезмерно жестокие звери. В памяти Сяо Че было немного людей, кто был заключен в тюрьму в ущелье размышлений. И самый длинный срок тюремного заключения был также не более 2 месяцев. Однако, даже если члены клана знали, что Сяо Лин Си подставили, они по-прежнему были не против, чтобы ее заперли на 15 лет. 15 лет! Сколько за 15 лет можно сделать в этой жизни? Сейчас Сяо Лин Си было только 15 лет. Если она все время будет заперта внутри, тогда самый прекрасный период ее жизни будет просто потрачен на это темное и холодное одиночество. Это было на самом деле жестокой пыткой. Убрав действие пилюли, Сяо Че уставился на вход в ущелье раздумий и сжал обе свои руки в кулаки. Как он мог позволить деду и маленькой тетушке постоянно быть запертыми в этом месте? Впрочем, у него сейчас не было возможности спасти их. У него не было другого выбора, кроме как беспомощно наблюдать, терпеть и ненавидеть. Глубоко вздохнув, Сяо Че пошел вперед. Без своего сокрытия при его передвижении, естественно, раздавался звук шагов. Это привлекло внимание Сяо Ле в ущелье раздумий, заставив его принять боевую готовность. Вдруг, на мгновение его взгляд встретился с Сяо Че. Он опешил и невольно воскликнул. «Че!» «Ах!» — прозвенел испуганный голос молодой девушки. Послышались суетливые быстрые шаги. Фигура Сяо Лин Си вскоре появилась рядом с Сяо Че. Лицо ее было слегка измученным, и волосы были немного грязными. Увидев Сяо Че, она прикрыла губы пальцами и стояла на месте. Мгновение спустя слезы ручьем хлынули из ее глаз. «Маленький Че!» Вскрикнула она и яростно рванулась вперед, бросившись на грудь Сяо Че. Она использовала обе ручки, чтобы крепко обнять его, и громко всхлипывала. Она была под впечатлением, поскольку должна была оказаться за решеткой на 15 лет. А Сяо Че был изгнан из клана Сяо. Она бы не увидела его как минимум 15 лет. Она не ожидала, что он внезапно появится перед ее глазами, словно иллюзия. Сяо Ле подошел. Его лицо выражало сильное волнение. «Че, как ты здесь оказался? Клан Сяо позволил тебе вернуться?» Сяо Че покачал головой, гладя Сяо Лин Си по спине. «Я тайно пробрался обратно. Но будьте спокойны, дедушка. Что-то важное произошло в клане Сяо, поэтому всех заставили вернуться. Никто не обнаружил меня». Сяо Ле кивнул. Он даже не стал спрашивать, что произошло в клане Сяо. Он всецело отказался от клана Сяо, поэтому, даже если бы клан Сяо истребили, это бы не сильно его взволновало. В ущелье размышлений было много мелких и больших пещер. Убранство внутри было очень простым, и только несколько холодных каменных столов могли быть замечены взглядом. Сяо Лин Си продолжала всхлипывать. Сяо Че не останавливал ее. Он хотел, чтобы она отпустила все свои обиды, страхи, тревоги и неуверенности в своем сердце. В противном случае она может впасть в депрессию. Так она и осталась стоять в течение довольно долгого времени. В конце концов, она была еще только маленькая 15-летняя девочка. Когда Сяо Лин Си наконец перестала плакать, она была почти на грани обморока. Сяо Че сел напротив Сяо Ле за каменным столом. Рядом с ним Сяо Лин Си, которая обеими руками крепко вцепилась в него. Ее маленькая голова прижалась к плечу Сяо Че. Ее не волновало, что Сяо Ле тоже был рядом, с ними. Она не желала ослабить свою хватку, словно боясь, что он снова исчезнет из ее мира. «После того, как вы были заключены в тюрьму, они что-нибудь делали с вами?» Сяо Че с тревогой спросил. Сяо Ле покачал головой и спокойно рассмеялся. «Будь спокоен. Фея Чу из Божественного Дворца Ледяного Облака намекнула, что она защитит нас от секты Сяо, прежде чем ушла. При поддержке такой мощной силы, как бы они осмелились ранить меня или ее? После того, как члены секты Сяо уедут, они тем более не осмелятся. В конце концов, у меня есть репутация эксперта номер один в городе плывущих облаков. Хе-хе-хе-хе». «Это хорошо». Сяо Че кивнул. Его сердце почувствовало немного больше благодарности мастеру Ся Циньюэ. «Ся Циньюэ – хорошая жена. До самого конца она не порвала свидетельство о браке». Сяо Ле сказал с несколько печальным выражением. Сяо Че молча кивнул. Наступила внезапная тишина. Пройдя через обиды, которые пришли сегодня, их судьба, несомненно, перевернулась вверх дном. Хоть в их сердцах и была тысяча слов, чтобы сказать, они не знали, с чего начать. «Дед, я хочу знать...» «Ты хочешь спросить, кто были твои биологические родители, да?» Сяо Ле тут же продолжил фразу со спокойным выражением лица. «Ага». Сяо Че кивнул. Его глаза сконцентрировались на Сяо Ле. «Я считаю, что был взят вами не без уважительной причины. Дед, ты что-то знаешь, да?» Сяо Лин Си тоже подняла глаза. Она уставилась в изумлении на Сяо Ле. Сяо Ле молча наблюдал за Сяо Че длительное время, а затем вздохнул, медленно закрыл глаза и сказал: «Я... изначально думал, что этот секрет останется в моем сердце на всю оставшуюся жизнь, и что другой человек никогда не будет знать о нем. Теперь, когда клан Сяо не может терпеть тебя и ты уже вырос, знание этого можно считать хорошим поводом, чтобы найти свои первоначальные корни. Это также роль потомков. Твой биологический отец, его фамилия Юнь».